На бутылке не было никакой наклейки, и она не была откупорена. Майкл взял ее, понюхал и осмотрел со всех сторон. От бутылки шел довольно сильный, но противный запах. «Узнаете?» — спросила она. Он отрицательно покачал головой. «Дайте-ка мне понюхать», — проговорил в свою очередь Джек. Он взял из рук Майкла бутылку и понюхал. «Это хлоралгидрат», — не задумываясь, решил он. Девушка кивнула головой. «Я так и думала. Мой отец был аптекарем, и как-то раз, играя у него в лаборатории, я в шкафу нашла такую же точно бутылку и откупорила ее. Не знаю, что было бы со мной, если бы отец вовремя не заметил мои проделки, несмотря на то, что в то время я была еще маленькой девочкой, и однако до сих пор помню этот запах». «Хлоралгидрат», — повторил, нахмурившись, Майкл. «Его называют еще мертвыми каплями», — сказал Небворд. «Этот наркотик в большом ходу у тех грабителей, которые обрабатывают пьяных матросов. Несколько капель в стакан с вином, и вы готовы». Майкл снова взял бутылку. Это была самая обыкновенная бутылка, вроде тех, в которых продают яд. И на стекле бутылки даже было слово «яд». «Никаких следов наклейки», — проговорил он. «И как будто нет никакой связи с таинственным автомобилем», — заметила девушка. «Я только делаю предположение, больше ничего». «Где была бутылка?» «Во рву, который наполнен водой. Но, к счастью, бутылка не докатилась до воды. Это открытие номер один. А вот номер второй». Из редикюля Адель вынула странной формы кусок стали, оба конца которого были сломаны. «Можете вы мне сказать, что это такое?» «Нет, это свыше моих сил», — ответил Джек и передал находку Майклу. «А я знаю, что это такое, так как видела в студии», — сказала девушка. «И вы тоже знаете, не правда ли, мистер Бриксон?» Майкл кивнул головой. «Это соединительное звено от наручников», — проговорил он. Сталь была покрыта ржавчиной, которую девушка, по ее словам, немного очистила. «Таковы две мои находки. С каким выводом я пришла, не могу вам сказать, так как у меня никаких выводов нет. Эти вещи ни в коем случае не относятся, собственно, к машине», — заговорил Майкл. «Но есть, тем не менее, возможность предположить, что владелец автомобиля выбрал это уединенное место, чтобы освободиться от предметов, которые он не желал держать у себя дома. Разумеется, он мог бы выбросить их в море, но я считаю, что в переулке это ему было легче сделать. Я оставлю их у себя». Он завернул оба предмета в бумагу и сунул их к себе в карман. После этого разговор снова зашел о фильмах. «Завтра мы снимаем в Грифтаурсе, в самой настоящей башне», — сказал Джек Небворд. Глава 26. Башня. Майкл был несколько смущен. Он отнесся к закрытому автомобилю гораздо более серьезно, чем девушка. В особенности же его смущало приглашение, обращенное к красивой даме, сесть в автомобиль. В силу событий, происшедших за последние дни, пришлось по необходимости прекратить наблюдение за домом девушки с помощью сыщиков. Теперь же он решил возобновить слежку. Проводив Адель домой, он зашел в полицию и сообщил о своем намерении. Однако старшего констебля уже не было, а младший не решался взять на себя ответственность за откомандирование полицейского. Только после того, как Майкл пригрозил вызвать старшего констебля к телефону, помощник, все еще колеблясь, согласился восстановить полицейский пост на прежнем месте. Вернувшись обратно к Небворту, Майкл подверг тщательному осмотру предметы, найденные девушкой. Хлорал-гидрат был, конечно, наркотиком.